Глава 14. Фигура в центре круга. В здание исторического музея Максим и Кира влетели за 10 минут до закрытия. «Мамочки!» — перепугался профессор Юлиан Семенович, увидев их лица, перемазанные сажей. «Это что за черти?» «Мы просто не успели умыться», — виновато произнес Максим, размазывая грязь по щекам. «Нам пришлось в буквальном смысле вылететь в трубу», — подхватила Кира. «Но сейчас не об этом. Вы в курсе, что ваша подружка Амалия водит дружбу с жуликами?» «Хорошо, что вы появились», — не расслышал ее профессор. «А я уже хотел звонить вам, чтобы забрали вещи из моего кабинета. Погодите-ка, что ты сказала? Какая подружка? Какие еще жулики?» «Мы о вашей знакомой профессорше», — начал Максим. «Она...» В кармане Юлиана Семеновича зазвонил телефон. Он ответил на звонок, а затем поспешил в соседний зал. «У меня назначена важная встреча!» — крикнул он на бегу ребятам. «Забирайте вещи, позже поговорим!» «И как с ним разговаривать?» — расстроилась Кира. «Он совершенно не воспринимает нас всерьез. Ох уж эти взрослые!» «Ну и ладно», — твердо сказал Максим. «Сами справимся. Нам нужно лишь спрятаться и дождаться закрытия музея. Главное, чтобы нас никто не увидел и не выставил на улицу». «Как занимательно!» — восхитилась сестра. «Я уже чувствую себя ниндзя!» Пробравшись в кабинет Юлиана Семеновича, близнецы спрятали сумки за диван, а сами притаились в большом стенном шкафу. Через несколько минут появился профессор, забрал свой портфель и ушел домой. После этого близнецы выбрались из своего укрытия. Только теперь они поняли, как сильно проголодались. Пошарив по шкафам, они нашли коробку сока и пачку печенья. Даже после такого ужина ждать закрытия музея стало куда веселее. Вскоре все разошлись по домам. В коридорах и залах музея повисла тишина. Подождав еще несколько минут, князевы на цыпочках вышли из кабинета профессора. 10 часов вечера, — объявил Максим. — До полуночи еще 2 часа. — Как считаешь, где они собираются проводить свой ритуал? — В зале Древнего Египта, разумеется, — сказала Кира. — Там обстановка наиболее подходящая. — Так, где вход в подвал? — А мне откуда знать? — Но если мыслить логически, где-то на первом этаже. — Вот за что тебя уважаю, так это за твой интеллект, — фыркнула Кира. Они спустились на первый этаж и, крадучись, пошли по коридорам, замирая при каждом шорохе. Здание музея было огромным. По его залам и извилистым коридорам можно было блуждать часами. Близнецы заглянули в египетский зал, но там никого не оказалось. Только уличные фонари, заглядывая в окна, освещали стеклянные витрины и золотые статуи призрачным голубым светом. Над прозрачным куполом крыши висела огромная круглая луна. — Кажется, это и есть вход в подвал, — прошептала вдруг Кира, указав на неприметную дверь в углу. Максим потянул ручку на себя, дверь легко поддалась, и на ребят с грохотом посыпались швабры, веники, половые тряпки и метелки, а за ними выкатилось пустое ведро. «Кладовка!» — пропыхтел Максим, выбираясь из-под швабр. «Зато теперь у нас есть оружие!» — хихикнула Кира, вооружившись длинной метлой. Глядя на нее, Максим тоже взял швабру. В этот момент послышались чьи-то шаги. «Что за шум?» — воскликнул женский голос. «Кто тут?» Испуганно переглянувшись, близнецы юркнули в кладовку и затаились в самом дальнем углу. Вскоре в дверном проеме возникла уборщица в темном халате и тапочках. «Ну вот, а я только порядок навела!» — возмущенно бросила она. Но снова прибираться ей явно было неохота. Воровато оглядевшись по сторонам, она кое-как побросала рассыпавшийся инвентарь обратно в кладовку, затем захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Послышались тяжелые вздохи и удаляющиеся шаги. — Нас снова заперли! — возмутилась Кира. — Да что сегодня за день такой? Максим вытащил из кармана телефон и осветил кладовку изнутри. — На камин можно не рассчитывать, — расстроенно заявил он. — Зато есть другая труба. Кира показала на закрытое алюминиевой решеткой большое квадратное окно под самым потолком. — По размеру мы вроде проходим. — Жаль только, оружие придется оставить здесь, — неохотно отложил швабру Макс. — С ним в такой трубе и застрять можно. По стеллажу, стоящему у стены, им удалось взобраться к потолку, затем Максим оторвал вентиляционную решетку и посветил телефоном в черный зев воздуховодной трубы. «Заберемся внутрь, найдем подходящее окно и выберемся через него в другом помещении», — предложил он. Кира согласно закивала, все равно ничего другого не оставалось. Близнецы по очереди влезли в трубу и поползли в ней в поисках выхода. Окна с решетками попадались, но либо совсем маленьких размеров, либо на такой высоте над полом, что выбираться из них было небезопасно. Пока они нашли выход подходящих размеров, часы на телефоне уже показывали почти полночь. «Опоздаем!» — нервничала Кира. «И брата не спасем!» «Спасем!» — заверял ее Максим. Они вывалились из вентиляции в одном из туалетов, грязный с ног до головы, покрытый пылью и паутиной. Правда, после недавнего преодоления каминной трубы их это ни капли не огорчило, зато очень порадовало то, что в углу нашлись швабра и щетка на длинной ручке. Вооружившись, близнецы вышли в коридор первого этажа. И тут до них донеслись отдаленные голоса, нараспев читающие какие-то заклинания на непонятном древнем языке. «Началось!» — громко прошептала Кира. «Ритуал Сехмет!» «Да вы просто психи!» — послышался из соседнего зала раздраженный голос Игоря. Кира и Максим так и застыли, напряженно уставившись друг на друга. «Он с ними!» — шепнул Максим. «Не в подвале!» «Они в зале Древнего Египта». «Сейчас тебе откроется истина», — раздался ехидный голосок Феликса. «Можешь брать камеру и снимать свой блог. Такого твои зрители еще точно не видели». «Туда», — шваброй показал направление Максим, и близнецы двинулись на звук голосов. Там, среди колонн и статуй, в тусклом свете нескольких свечей, творилось нечто очень странное. Все банкетки в зале были сдвинуты к стене, чтобы освободить пространство. Спиной к дверям, с видеокамерой в руках, стоял Игорь Князев. За ним ребята увидели Феликса и Рогнеду, замерших у линии большого круга, очерченного на блестящем полу. Мраморные плиты были покрыты нанесенными мелом египетскими значками и иероглифами, а в центре круга темнела фигура в длинной шали. Она-то и читала, нараспев странные заклятия, которые никто не слышал уже несколько тысяч лет. Все действо происходило на фоне гигантского витражного окна, за которым виднелся ярко освещенный ледовый городок. Окрашенные витражами в зеленые, синие, фиолетовые тона, прозрачные статуи изо льда зловеще поблескивали в лунном свете. «Это же старая профессорша!» — шепнула Кира, кивнув на фигуру в круге. — Узнаю ее, темно-вишневую шаль. В это время женщина сбросила шаль с плеч и повернулась. Максим и Кира лишились дара речи. Перед ними стояла Полина с золотым скипетром Сехмет.